Глава 75. Сторм сидел напротив Орса и протирал детали автоматического дробовика. Только что резидент дважды перечитал ему новую инструкцию, присланную из центра. Первый раз Орса прочитал ее в двухмерной форме, а второй раз – в линейной, что оказалось вчетверо длиннее по времени, но более понятно. И теперь у Сторма не оставалось никаких вопросов. «И зачем я только с графика срывался?» Вздохнул Сторм и начал собирать дробовик. «Ты прибыл не только ради объекта. Ты еще должен помочь Свитольдам. От того, что мы получили такой приказ...» Тут Орса вздохнул. «Проблема Витольда никуда не денется. Главное, чтоб он не узнал об этом приказе». Орса настороженно взглянул на Сторма. «Что ты имеешь в виду? Нет ли у него каких-нибудь других каналов связи с центром?» «Откуда? Нет, конечно. Это же невозможно». «Увы, возможно», – возразил Сторм. «Мне доводилось сталкиваться с такой ситуацией в одной из командировок». «И что?» «Из командировочной команды в 5 специалистов осталось только двое». «И с чем это было связано? Предательство или разгильдяйство?» «Политика». «Ох!» – выдохнул Орса. Это было худшим из обстоятельств, когда в дела спецслужб вмешивалась политика. Причем внутренняя, а еще хуже – внутриведомственное. С этим не могло соперничать даже предательство, ибо в предательстве была своя логика, а во внутриведомственной политике логики не было. Только жертвы с одной единственной стороны. «Ладно, полагаю, наш объект обыграл Витольда и скоро проявится в полицейских архивах», сказал Сторм, поднимаясь. «А если нет? Если он погиб?» «Нет», – покачал головой Сторм. «Слишком уж это похоже на файл «Литерария худож». «Что?» «Ну, это местная форма двумерного предсказания. Я до сих пор ломаю свое восприятие, пытаясь понять, как они выстраивают шестеричные схемы при двумерной текстовой передаче». «Что-что?» Еще более удивился Орса. «Ай, не парься!» Отмахнулся Сторм, довольный, что удалось вернуть разговорное словечко. «А что там у тебя с этой женщиной на службе? Будешь заводить детей?» «Зачем?» «Настоящая семья – лучшее прикрытие». «У нас генетическая несовместимость». Слегка смутился Орса. «Да ладно тебе, комрад! Это не мое дело, но хочу напомнить, что ты можешь выписать специальный препарат. Центр доставит тебе его, и у вас все получится». Орса улыбнулся. Он и сам знал об этом. Но зачем в это вмешивался Сторм? «Ну да, сам-то я одинок, и неизвестно, сколько еще буду таким. Поэтому пока учусь на чужих союзах», – пояснил тот, догадавшись, о чем подумал Орса. «Сейчас нам нужно найти Витольда. Кстати, там в полицейских архивах имеются еще какие-то личности». «Да, я заметил в описаниях пару работников специальной сферы и странную самку, то есть раннюю женщину». «Молодую, Сторм!» Поправил его Орса. «Так точно, комрад, молодую». «И что ты думаешь?» «Они станут нам мешать, но не намеренно». «Понятно. Давай поскорее решим вопрос с нашим объектом и Витольдом. Это, знаешь ли, не единственная моя задача. И хотелось бы закончить ее поскорее». «Закончим, комрад, можешь не сомневаться».